Чтобы спасти, надо взорвать. Хотя авиатранспорт по праву считается самым надежным в мире, время от времени катастрофы с самолетами все же происходят, унося десятки, а то и сотни человеческих жизней. Можно ли их избежать? Предоставить каждому из 300 пассажиров аэробуса индивидуальный парашют — идеи нереальные. Даже тренированные десантники не успевают все выпрыгнуть за то время, пока самолет падает на землю. Не говоря уже о том, что большинство пассажиров, никогда в жизни не имевших дела с парашютом, наверняка запаникуют, и их придется силой выпихивать из авиалайнера. Проще, видимо, спустить на парашюте сразу весь салон с пассажирами целиком. Не знаю, как вы, а лично я впервые познакомился с подобной идеей в детской книжке Андрея Некрасова «Приключения капитана Врунгеля». Помните, в целях экономии капитан посадил помощника себе на плечи, оба прикрылись длинным плащом и по одному билету вдвоем проникли в самолет. Но в полете капитану захотелось покурить. Он достал трубку и, радуясь, что его никто не видит, закурил. Однако из-под плаща пошел дым, распространился по салону. Экипаж решил, что на борту начался пожар, и тут же отделил салон с пассажирами, сбросив его на парашюте. Однако не спешите полагать, что писатель заодно оказался и изобретателем. По словам большого специалиста в этом вопросе, заместителя директора Института парашютостроения Виктора Морозова, идея коллективного спасения авиапассажиров зародилась еще в 20-х годах прошлого века. А во всяком случае известно, что в 23-м году изобретатель первого в мире ранцевого парашюта, кстати, актер по профессии, Глеб Котельников, взял патент на изобретение устройства для спасения пассажиров при аварии самолета. Видимо, некогда об этом изобретении слыхивал и писатель Некрасов, поскольку его описание практически в точности соответствует идее Котельникова. По замыслу изобретателя, при аварийных обстоятельствах от самолета должна была отделяться и спускаться на парашюте вся пассажирская кабина. Члены экипажа, если в том была нужда, покидали самолет самостоятельно с обычными индивидуальными парашютами. Однако идее Котельникова не суждено было осуществиться на практике по одной простой причине. Поначалу пассажиров возили по нескольку человек на легких, небольших самолетах, которые при отказе мотора запросто могли спланировать и совершить вынужденную посадку в поле, на дороге или опушке леса. Когда же авиалайнеры стали большими, выяснилось, что нет таких парашютных систем, которые бы могли выдержать соответствующую нагрузку. Так что лишь во второй половине 20 века, когда появились многокупольные парашюты, предназначенные для десантирования тяжелой техники и мягкого приземления спускаемых аппаратов космических кораблей, к этой идее смогли вернуться вновь. И недавно общими усилиями научные сотрудники Авиационного института, Института парашютостроения и Авиационно-научно-технического комплекса имени Туполева довели идею до стадии реальной разработки. Последователи Котельникова предлагают устанавливать на магистральных широкофюзеляжных аэробусах типа Ил-96 аварийно-спасательную систему модульного типа. Она представляет собой несколько обитаемых отсеков, отделенных друг от друга двойными герметичными переборками и переходными люками-шлюзами, подобными тем, что есть на подводных лодках и орбитальных станциях. Как только командир экипажа приходит к заключению, что авария самолета неизбежна, или даже в автоматическом режиме, тут же герметично перекрываются переходы между модулями и вступает в действие спасательная система. Прежде всего отстреливаются крылья с двигателями и хвостовое оперение. После этого на 3-4 модуля разделяется сам фюзеляж. На каждом модуле раскрывается своя собственная парашютная система, которая опускает его на землю вместе с людьми. Все, авария состоялась, но катастроф не произошло. Аналогичную систему АПАКС, то есть авиационную пассажирскую автономную капсулу спасения, запатентовал недавний советник Дагестанского научного центра Российской академии наук Гамид Халидов. По его мнению, пассажирский салон должен состоять из нескольких таких капсул. При малейшей опасности взрываются специальные так называемые кумулятивные заряды, расположенные вокруг пассажирского салона, объяснил он суть своей разработки. При этом происходит моментальная разрезка фюзеляжа. Части самолета отделяются от салона, и капсула с помощью парашюта может благополучно доставить пассажиров на землю. А поскольку капсула сделана из жаростойких легких материалов, то людям не грозит ни удушья от огня или дыма, ни опасность утонуть, если капсула опустится на воду. Казалось бы, все рассчитано до мелочей. Можно приступать к экспериментальному, а потом и серийному выпуску подобных систем. Но не тут-то было. Самое сложное в этом проекте — техническая надежность самой аварийной системы, исключающая ее случайное срабатывание, а также ее защита от дурака, полагают эксперты. Последнее надо понимать так. Система должна быть исключительно надежной и не срабатывать в том случае, если кому-то из пассажиров вдруг взбрело в голову сойти с самолета, пролетая над своим поселком. В поездах иногда в таких случаях срывают стоп-краны, но самолет ведь все-таки устроен и функционирует несколько иначе. Кроме того, есть немало технических сложностей в устройстве самой системы спасения. Скажем, бывший наш, а ныне израильский гражданин Давид Митравели предлагает использовать беспарашютную систему спасения. По существу, он разработал систему самолет в самолете. То есть в случае аварии отстреливается серединная часть самолета, которая сама по себе представляет собой некий аппарат, который и производит планирующую посадку. Однако расчеты показывают, что подобная конструкция примерно в 1,5-2 раза утяжеляет и удорожает конструкцию самолета и в то же время не обеспечивает 100% надежности. Ведь, скажем, пожар может начаться и внутри спасательного планера. Тогда что делать? Предложенная нашими специалистами парашютная система спасения выглядит предпочтительнее хотя бы потому, что она увеличивает массу самолета всего на 3,3%. Впрочем, и это не так мало. Скажем, для самолета Ил-96-300 подобная система будет иметь массу более 8 тонн. Кроме того, модульная конструкция самолета предполагает радикальный пересмотр всех ныне существующих концепций в самолетостроении. А это потребует огромных капиталовложений. Отечественная авиационная промышленность и так сейчас на грани банкротства. Наконец, введение самой системы спасения, как ни странно, в принципе, увеличивает вероятность аварии. Никто не может дать полной гарантии, что сама аварийная система не представляет опасности. Не исключен, в принципе, вариант, что когда-нибудь она вдруг сработает сама по себе, начнет самостоятельно отстреливать крылья и двигатели. Тут есть над чем поразмыслить. Но будем надеяться, что ежегодно происходящие авиакатастрофы заставят специалистов поторопиться.